Котики играли, котики устали, котики решили прилечь отдохнуть. Глазки закрыли, лапки укрыли, самое время котикам уснуть. Мур-мур-мур, звезды на небе. Мур-мур-мур, желтая луна. Мур-мур-мур, котики уснули. Мур-мур-мур, ночка к нам пришла. Открытием счет многое узнали, очень устали, сонное царство котиков зовет. Мур-мур-мур, звезды на небе. Мур-мур-мур, желтая луна. Мур-мур-мур, котики уснули. Котики гуляли, котики решали, как же им из теста слепить колобок. Котики играли, котики устали, глазки закрыли, будет сон глубок. Мур-мур-мур, звезды.